В это время русло повернуло. Я рассмотрел впереди причаленные к берегу в ряд два десятка кораблей. Среди моих стояли и боярские суда. «Рано утром начинайте погрузку. Отходим в 10 часов», — велел я Федору. Тот кивнул, принимая приказ. Наш насад причалил к берегу другого судна, и пока команда перегружала часть доставленного груза, в основном пустые бочки, я перепрыгнул на этот ушкуй, одно из наших транспортных судов для перевозки скотины и части людей, после чего по трапу спустился на землю. Потом в сопровождении двух охранников направился в сторону полевого лагеря, где, как муравьи, суетились люди. Пора отдавать последние перед отходом приказы, ведь завтра мы отчаливаем. До вечера я инспектировал корабли, проверяя, как уложен груз и как обеспечены команда и пассажиры. Они пока находились на берегу, как и вся скотина. Погрузка начнется завтра рано утром. Наконец, перед самой темнотой я собрал всех своих бояр, пригласив и пришлых, которые мне на верность крест не целовали, и обсудил последовательность завтрашнего отплытия, то есть на ком погрузка, охрана и общее командование. Когда обсуждение было закончено, я оставил бояр, которые расходились по своим шатрам, а сам, вскочив на коня, направился в усадьбу. Это была последняя ночь, когда я ночевал в своих апартаментах. Приняв душ из ведра, меня обливал один из дворян, что также отправлялся со мной, и поспешил к себе, где меня ждали две нимфы постельничие. Обеим девушкам было по 15, старшие нетронутыми было трудно найти, но и эти девушки из холопок были очень даже ничего. Обе мне нравились. Честно скажу. Но, правда, скоро одной придется искать замену. Дня два назад меня обрадовали, что я стану отцом. Ничего, ребенка признаю. Будет у меня первенец, правда, не наследный. Наследными могут быть только от жен. «Боярин!» — раздался звонкий девичий голосок, и меня затрясли за плечи. Открыв глаза, я стремительно сел, ища опасность. Стоявшая рядом со мной ослепительно красивая девушка в восхитительном пеньюаре, который ничего не скрывал, сперва отшатнулась, но потом прижалась, что-то мурлыча на ухо. Вторая тоже проснулась и прижалась со спины. Они меня всегда так будили. Умницы! Сам натренировал их за эти 2,5 месяца. Что, уже утро? — спросил я, с прищуром посмотрев на подсвечник, где горело 3 восковых свечи. За окном еще было темно. — Да, — промурлыкала девушка, — скоро совсем рассветет. — Ах, чертовка! — хмыкнул я, заваливая ее на постель. — Сперва с одной поработай, а потом можно и второй заняться, которая сейчас ласкалась ко мне. Этих двух девушек я выкупил на рынке, где продавались закупом. Девушки ранее были из свободных горожан, но их родители разорились, и они оказались в закупах. Так они и попали в мои руки. Хотя нет, вру. Так было с Ольгой, дочкой гончара, который взял большую ссуду, но разорился, попав в должники. А вот с Инной совсем другая история. Представьте себе молоденькую Шарон Стоун. Вот такая красавица мне повстречалась на одной из улочек, когда ее зажимали 3 ребятишек моих лет. Как оказалось, Инну считали ведьмой с плохим глазом и решили проучить. Она была сиротой. Проживала у дяди, который ее тоже не особо любил, так что девушка, поглядывая на избитых ухажеров, которые не успели совершить насилие, сексуальное, естественно, охотно согласилась пойти ко мне в услужение. Ну и там завертелась. и они стали моими постельничьими, то есть их обязанность согревать меня своими телами зимой, помогать раздеваться, одеваться и следить за постельным бельем. Вот и все их обязанности. Остальное все добровольно. Вот одна уже залетела. Обе девочки достались мне нетронутые, соответственно, неопытные, так что я тратил немало своего ночного времени, чтобы их хоть чему-то научить. Ну и себя не забывал. Сперматоксикоз отступил надолго. Закончив с девушками, в смысле миловаться, я провел помывочные процедуры, не забыв почистить зубы специальной щеточкой с ворсом из конского волоса, и направился завтракать. На стол уже накрыли, как сообщил Слушка. Кстати, с девушками я намиловался наперед, потому что в плавании это будет делать сложно. Корабли были загружены до предела. Даже у меня в каюте по плану будут проживать, кроме нас с девушками, еще четверо. Спать они будут на своей рухляди, это означало матрасы и подушки, на полу. Эти четверо были моими людьми. Дворецкий, что будет отвечать за мой будущий дом, его жена, знатная повариха, завтрак как раз она приготовила, и две женщины, которым было по 30 лет, служанки, купленные мной в холопке. Также в каюте будет стоять три бочонка с водой. Питьевая вода на первое время, ту, что находится в трюме, мы оставим напоследок. Там прохладнее, не так быстро стухнет. Правда, серебро я решил не жалеть, и оно будет в каждом бочонке. За сохранность серебра будут отвечать специально назначенные люди. Всем холопам я объявил, что после 5 лет службы у меня они автоматически получают вольную и могут или остаться со мной, или продолжать работать, но получая за это нормальную заработную плату, а несущие гроши, или заниматься своим делом. Я собирался спонсировать будущих фермеров, чтобы у меня на земле выросли крепкие фермерские хозяйства, стоявшие на нескольких гектарах. Но тут все упиралось в лошадей. Крестьянам из всех я мог выделить только половину, остальная мне была нужна для воинских подразделений. Кто пушки и обозы будет тянуть? А для вестовых, что будут поддерживать сообщение между поселениями, тоже надо. После завтрака, когда уж совсем рассвело, я направился в сторону стоянки судов. В усадьбе стоял переполох. Те из дворни, кто отправлялся с нами, двинулись следом. На стоянке тоже было не все спокойно. Шла погрузка живности и людей. Стоял крик, мат, ржание, блеяние, мекканье, кудахтанье и мычание. Гвалт стоял приличный. Однако, несмотря на это, шло все достаточно организованно. Если где возникали проблемы, туда сразу же устремлялись люди, ответственные за погрузку. Пройдя на борт беды, я пропустил в каюту свою прислугу, в смысле девушек. Остальные слуги еще не прибыли и дал им время устроиться. Погрузка была закончена где-то к 10 часам дня. Те, кто уже загрузился, отходили от берега и медленно дрейфовали вниз по течению. Возглавляла флотилию моя беда. По сравнению с другими кораблями она не была особо большой, но все мореходные качества меня вполне устраивали. К тому же, как и у других кораблей, корпус был обшит медными листами. Я скупил почти всю листовую медь, но сделал все, что хотел. Теперь я не боялся теплых вод Атлантики. «Последнее судно отошло», — сообщил подошедший Немцов. «Река тут текла прямо 6 км, так что стоянку еще было видно». «Хорошо», — кивнул я. и, ухватившись за натянутый канат, скомандовал: «Увеличить скорость!» Так началось наше шестимесячное плавание. 2 месяца нужно идти до того перевалочного островка, который я решил назвать «Остров Русский». Там 2 месяца пережидаем штормы и ураганы, и после того, как они стихнут, пойдем уже к самому континенту Америки, а оттуда и до Кубы. Основные поселения, конечно же, будут на континенте, примерно в районе штата Южная Каролина, где она была в моем мире. Но и на Кубе я создам поселение. Кроме них, я собираюсь построить перевалочные поселения 4. Это тот самый остров Русский, потом 2-е на побережье в районе современного мне Нью-Джерси, 3-е на месте Норфолка и 4-е в районе Чарльстона. Корабли, что будут ходить на Русь, будут стоять там, проходить докование и ремонт, команды отдыхать. Для моих кораблей, то есть княжеских, там будет выдаваться продовольствие и вода бесплатно. А вот для купцов, наоборот, платно. Поселения будут принадлежать мне, то есть они будут считаться княжескими. Со временем они будут разрастаться в города, деревушки, села, фермерские хозяйства и раскинуться на много километров. Так и проходит колонизация. Главное с аборигенами договориться и выкупить у них эти земли, наладить торговлю и сотрудничество. Часть кораблей, что шли в составе флотилии, включая Беду, это будущие сторожевые корабли береговой охраны. Их задача – патрулирование береговой линии и сообщение между поселениями. Я же стал набирать будущих морских офицеров, пока командовать ими будет Немцов, но после того, как взрастут другие офицеры, он уйдет на покой и передаст эту должность подходящему офицеру. Однако все это планы, не более. Главное — доплыть. «Доплывем», — негромко, но уверенно сказал я и, упорно склонив голову, посмотрел вперед. «Скоро будет Ладога, а там Финский залив, Балтийское море, проливы Дании и Атлантика, потом Шотландия, закупка там воды и продовольствия, месяц плавания, остров Русский, потом еще месяц плавания и, наконец, Америка, наша цель». К моему большому удивлению, никаких проблем, ни погодных, ни тем более людских, мы не испытывали, пока выходили к проливам. За 8 дней, ориентируясь по самому медленному кораблю, хотя я такие старался не брать, мы прошли Балтику. Причем шли не у побережья, а пробуя себя для будущих долгих плаваний по океану, прямо. Курс прокладывал я, соответственно, Беда как флагман шла впереди. Остальные пока неумело, выбиваясь из строя, шли за мной 2 колоннами. Корабли нам встречались, и, надо сказать, только у побережья и в немалом количестве. Кстати, таких больших флотилий мы больше не видели. Максимум 7 кораблей было. Правда, такие же лоханки, как и у нас, но зато настоящие парусники, а не как у нас с косыми парусами. С такими парусами, конечно, можно идти круто к ветру, но вот о скорости можно только мечтать. Жаль, тот фрегат капитана Франка прибрать не получилось. Он то ли почувствовал что, то ли действительно торопился, но однажды утром, выйдя на палубу, я обнаружил, что фрегата на месте стоянки нет. Вот так и порушились мои планы взять с собой еще 3 крестьянских семей. Кроме всего прочего, Балтика и проливы дали командам и капитанам тот уникальный опыт, что мог пригодиться в будущем. Трижды к нам направлялись военные корабли. Только однажды это было сразу два боевых военных корабля, но когда им навстречу вышли сразу четыре оппонента и окутались дымом холостых выстрелов из корабельных пушек, все капитаны военных кораблей предпочитали молча ретироваться, то есть тактика была выбрана правильная. К тому же это были не все мои планы. Кораблей много, если встретится англичанин. Возьму его на абордаж, без всяких сомнений и терзаний. Мне нужны были корабли, а англичане — неплохие корабелы. Так что будем расширяться. Именно поэтому я шел с таким перегрузом. Он к трем судам были привязаны большие рыбачьи баркасы с высокими бортами. Так даже в них, кроме пары матросов, находилось по две крестьянские семьи. Я же говорю, шли с перегрузом. Я не имею в виду, что с двойным, но места реально не хватало. Скажу честно, с теми пассажирами, что были с нами на тех кораблях, которые были в наличии, Атлантику нам не переплыть. Много ртов, вода уходила просто бешено, так что нам волей-неволей придется брать на абордаж корабли для увеличения количества транспортных средств и шансов пересечь океан. Правда, скажу честно, именно это я и планировал делать, когда брал с перегрузом людей. Особых проблем с плаванием не было. Только технические, но это в основном из-за отсутствия опыта у команды капитанов, и со временем разных ошибок становилось меньше. Так что пока они справлялись. Сложнее было с крестьянами и рабочими, будущими горожанами. Они знали, что их везут на новую богатую землю, и знали, что плыть требуется долго. Но в их понимании долго это несколько недель, а никак не несколько месяцев, так что пришлось искать им занятия. На эту проблему мне указал Корнилов. Говорил, что от безделья могут быть беспорядки, да я и сам это знал. Так что пришлось выдумывать для пассажиров работу, чтобы занять их время и не давать думать о мирском, то есть паниковать. Мужиков в основном определили к ведрам и тяжелой корабельной работе. Команды этому были только рады. Корабли текли, не помогла даже обшивка из меди. Текли не сильно, но черпать воду из трюма приходилось часто. Вот они два раза в день вставали в вереницу и передавали друг дружке брезентовые ведра. Но эта работа по часу два раза в день не могла их надолго занять. Пришлось искать и другую, как для них, так и для женщин, и, надо сказать, вездесущих детишек. Действительно, везде ссали, пока их не приучили к туалету розгами. Проблему работ для мужиков и женщин решили капитаны кораблей. На борту всегда хватало мелкой судовой работы, так что заняты были все. А если работы не было, ее придумывали. Мои подчиненные, я бы сказал, правильные вассалы, знали, что делать. А с моими подробными объяснениями, что будет, когда пассажиры запаникуют, очень ответственно подошли к задаче занять их работой. Так что эта неделя пролетела для наших пассажиров как один день. У многих оказалась морская болезнь, вот для них эта неделя прошла как один месяц. Ну и они тоже со временем пообвыкли. «Датский пролив впереди», — сообщил я стоявшему рядом Немцову, на которого и было возложено общее командование флотилией. Я же был главным и, честно сказать, единственным штурманом, хотя на это дело активно учились и практиковались четверо пареньков. — Рядом с берегом пойдем? — Нет, — Покачал я головой, посмотрев на закат. Темнеет. Ложимся в дрейф и пережидаем ночь. Сейчас идти опасно. Это не на Балтике, там было легче. В Атлантике будет так же. Идти будем и днем, и ночью, как мы это делали, выйдя из устья Невы. Вода у нас подходит к концу. Пора набирать. Да, расход куда больше, чем я думал. Хотя мы и ввели систему жесткого контроля за расходом воды, опустив подзорную трубу, задумчиво пожевал я губами. Федор, ты пока занимайся своими обязанностями. Отдай приказ на ночевку. Только не как в прошлый раз. Снова ремонтировать на ходу нос лилии нет ни желания, ни времени. И так пробоину заделали кое-как. Пройдем проливы, надо будет серьезно заняться ее ремонтом. Сейчас уже появились умения, опыт, как ты говоришь. Справится, уверенно ответил Немцов и, коротко кивнув, направился на корму отдавать требуемые приказы. Я же, посмотрев ему вслед, со щелчком сложил трубу и, убрав ее в чехол на ремне, направился к трюму. Нужно посмотреть, сколько воды осталось, и прикинуть, сколько мы сможем проплыть по океану с полными запасами, с тем количеством воды, сколько находится на кораблях. Один я не полез, прихватил помощника капитана, который отвечал за воду и продовольствие, а также за их распределение. Тот тоже один не полез, окликнул двух отдыхающих у борта крестьян, парней лет 25 на вид. У одного как раз на коленях играла малышка лет 3. Те без разговоров встали, отец передал ребенка подскочившей матери, и они последовали за нами. В течение часа при свете масляного фонаря мы ворочили бочки. Выяснилось, что в двух оказалась подпорченная вода, в нее попала трюмная вода. Под конец одна из бочек, что была с меня размером, сорвалась с подпорок на крутой волне. Мы лежали в дрейфе. И прокатилась по ноге одного из крестьян отца той малышки. Раздался хруст костей и сдавленный стон. Парень смог сдержать крик. Первым делом мы втроем, я тоже не чурался тяжелой и грязной работы, за что был уважаем не только вассалами, но и простыми крестьянами и рабочими, вернули бочку на место, чтобы она не успела натворить разрушение куда более страшное, чем раздавленная нога. После этого я склонился над бледным парнем и наложил на его ногу свои руки. Ефрем, помощник капитана, был со мной давно, я его еще в Новгороде подобрал, так что мои действия его не удивили, хотя смотрел он и с интересом, а вот оба крестьянина были не просто шокированы тем заживлением, что произошло на их глазах, они буквально благоговейно смотрели на меня. Парни не могли не заметить свечение, что исходило от моих рук. Я не смог не воспользоваться этой ситуацией. Сейчас объясню, почему. Церковь и христианское вероисповедание встали у меня колом в горле. Большая часть крестьян, что я взял с собой, были насильно переведены в христианство. И не сказать, что радовались от этого. Большая часть горожан тоже христиане. Были и истинно верующие, но таких было мало, однако я не мог не взять их. Без спецов в некоторых сферах мне будет трудно. В общем, чтобы что-то противопоставить церкви, я решил создать свою веру и даже уже составил некоторые догмы. Если кратко, то по новой вере дело состояло вот как. Бог у нас Творец. Его символ — это солнце. Он отвечает за все направления, специалист, так сказать, широкого профиля. Я верховный жрец будущего храма Солнца, который будет стоять в столице моего княжества. Кроме меня уже есть трое младших жрецов, которым еще предстоит подняться по иерархической лестнице. Там пяток пунктов, если они их преодолеют, то получат сан жреца или главного жреца. Последние саны будут иметь только главы храмов. В приходах и простые жрецы могут справлять службы выше только сан верховного. И его имею только я, больше никто другой, только преемник. Заветы Творца были похожи на христианские. Тоже не убий без повода, не укради, если не трофей, не возжелай жену ближнего своего, если он рядом, ну и так далее. Только несколько отличий было от заветов христианства. Первая кровная месть. Творец благоволил к мстящим. Я даже в закон княжества вписал несколько пунктов о кровной мести. Так что мстящий, подав официальную заявку в администрацию населенного пункта, не будет привлечен к суду в случае смерти его оппонента. Второй пункт – это двое и трое женства. Крестьянам разрешалось иметь не более двух жен, если они в состоянии их прокормить, дворянам и жрецам не более трех. Князю и главному жрецу уместно иметь пять жен в прямом и переносном смысле. Про наложниц никто не говорил, это по желанию бояр. Многоженство было одним из способов привлечения прихожан в наши ряды. Были желающие, и немало, особенно из моих стрельцов и пушкарей. Среди холопов их было куда меньше. Перед отправлением многие стрельцы, что перешли в мою веру, взяв ссуды, женились. Некоторые дважды, таких было 16 человек. Кроме меня на флотилии находилось еще трое жрецов. Это были мои старые воины, с которыми я уходил из Крыма. Двое уже были в возрасте, и это было идеальным для них продолжением жизни. Третий был куда моложе. Старики уже никуда не перепрыгнут саны младших жрецов и до конца жизни будут вести литургии в храмах, разводить и женить, благословлять и освящать. Те пять пунктов, про которые я говорил, были написаны не просто так. Главный пункт – это умение писать и читать. А оба пожилых храмовника этого не умели, хотя и старались выучиться по минимуму. С момента создания этой веры все трое получили неплохой опыт. Они проводили богослужения, принимали в наши ряды новых верующих. Было около 40 свадеб, освящение новорожденных, ну и похороны тех, кто не дождался отправки. Жрецы пользовались уважением среди крестьян, но не сильным. Про свои умения я молчал, не хотел, чтобы об этом пошли слухи и узнали в Великом Новгороде, и приказал молчать остальным свидетелям из своих людей. Сейчас это уже не требовалось. Наоборот, нужно показать свою святость, чтобы приманить новых членов, так как из всех людей на флотилии всего треть адепты новой веры, остальные – сочувствующие и сомневающиеся. Вот я и хотел этого паренька пригласить в жрецы. Молодой, со временем поднимется выше, а пока побудет стажером. Это младший сан перед младшим жрецом. Этот крестьянин – идеальная фигура для этого, тем более я видел, что он пользуется уважением среди других моих холопов. Сын мельника – непростая фигура. Мои слова, можно сказать, суть предложения, что я ему выложил, вызвали огромную радость у Ефима, как его звали. Тот, надо отдать ему должное, с минуту подумал и дал согласие. Так у меня появился еще один священник. Святую книгу, прототип Библии, я уже почти написал. Сейчас дополнял, но многое уже было претворено из нее в жизнь. Например, мантии жрецов могут носить как в храме, так и на улице. Но последнее не обязательно. Главное, чтобы они были на богослужении. На улице жрец может ходить в обычной одежде горожанина, но обязательно с отличительным знаком. Нагрудный символ Творца у нас был не крестик, а пластинка с изображением солнца. На ней нижние лучи солнца были длиннее. Такие знаки, но небольшого размера, выдавались всем новым членам. Что уж говорить, мне приходилось постоянно носить такой знак верховного жреца. У других жрецов они были чуть меньше моего, но больше, чем у обычных прихожан. Вот и все отличия. Разве что только могу добавить, обычные верующие могут носить знак под одеждой, а вот жрецы обязательно поверх нее. Еще у простых прихожан они были медными, у жрецов серебряные, а у главного, то есть у меня, золотая пластина. Вернувшись на палубу, я отпустил остальных помощников и с Ефимом прошел к себе в каюту, где, выгнав всех пассажиров, в торжественной обстановке принял нового члена нашего культа, выдав ему мантию и нагрудный серебряный знак. Мой ювелир их три десятка наготовил, причем все с номерами на обратной стороне. Ефим же мне вернул свой малого размера. Как оказалось, Ефим уже был нашим прихожанином. Я об этом, кстати говоря, не знал. Не я его принимал. Сообщив ему, в какое время завтра начнутся уроки, придется уменьшить уроки по другим дисциплинам, чтобы втиснуть Ефима, ведь жрец, в принципе, не может быть безграмотным и не знать всех священных заветов, я отпустил стажера, который, накинув мантию, с гордо поднятой головой вышел из каюты. Зашедший после него Немцов проводил того взглядом и, усмехнувшись, закрыл дверь. Снаружи уже давно опустилась темнота, поэтому большая часть пассажиров уже спали, только те, кто ночевал в моей каюте, которых я временно выставил, терпеливо дожидались на палубе. Улыбка Федора меня позабавила. Среди тех, кто знал о моих умениях, пошло некоторое веяние. Они гордились тем, что они знают, а другие нет. Это выражалось в хитрых улыбках и гордых взглядах, которые можно было идентифицировать как «А, я что-то знаю, а вам не скажу». Именно такая улыбка и была у Немцова. «Новенький?» — спросил он, кивнув вслед Ефиму. «Да, мало у нас жрецов. Нужно хотя бы в каждом поселении, чтобы был такой и вел необходимые службы. Вот и подготавливаю, принимаю. Ладно, что там по службе?» Корабли легли в дрейф. Транспортные суда лежат тесной группой. Боевые патрулируют вокруг. Два корабля «Акула» и «Ёж». Сегодня их смена. Пока все тихо, чужих нет. Пушки для отражения заряжены ядрами и книппелями. Дозорные внимательно следят за морем, но, как я уже говорил, пока все тихо. Тут они атаковать не будут. Вот в проливе, уверен, нас уже ждут. Помнишь, три дня назад нас обогнала та Филюка. Посыльный это, точно. Да, шустро бежала по волнам. Именно. Ладно, завтра перед рассветом снимаемся и продолжаем движение. Меня будить, если на горизонте появится противник. Остальное вы и так знаете. Курс проложен. Хорошо, князь. Ладно, зови моих, а то, наверное, уже продрогли на холодном ветру. Начало осени, как-никак. Через минуту, обнимая одну из своих девчат, я уткнулся ей в грудь и спокойно посапывал, засыпая. Девку, конечно, хотелось, но при холопах, что спали на полу каюты, этого делать не было желания. Мне хватало утра и дня, тогда я спокойно мог выпроводить пассажиров из каюты, и нам никто не мешал. Сперва эти два вышли, потом те четверо из мыска. Правда, мои мальчишки дозорные их мачты сразу заметили, так что неожиданным их появление для нас не было, — указал рукой Федор. Подняв личную подзорную трубу, я осмотрел два довольно крупных в местном понимании корабля. После недолгого изучения я обернулся и посмотрел за корму, где виднелись паруса еще четырех кораблей-загонщиков. Как и ожидалось, нас решили перехватить на выходе из пролива. Это не были те боевые корабли, про которые писали историки и писатели. То есть это не были корабли с рядом пушечных портов по бортам. До таких кораблей еще не дошло, не то время. Хотя один подобный корабль я лично видел, но это еще в Крыму было. Помните испанскую каравеллу? Обычно местные военные корабли отличались от торговых только корпусом, более стремительными обводами да парой пушек, обычно на вертлюгах. Вот и в данный момент нас встречали именно такие военные корабли. В отличие от них, наши боевые корабли, хоть и были меньше размером, но имели больше пушек и хорошо натренированные команды, так что появление противника для меня было даже в радость. Во-первых, мне надо потренировать команды. Во-вторых, корабли мне тоже пригодятся. Запасные команды у меня были в наличии. В-третьих, наконец, на кораблях будет посвободнее. Вот несколько десятков крестьян уже получили необходимый уровень умений, тоже их переведу с семьями. Будут помогать командам, хоть по мелочи. «Скорость не сбрасывать!» — скомандовал я, вернувшись к наблюдению за двумя кораблями, что шли нам наперерез. «Ёж, Нева и Змейка пусть выдвигаются вперед и перехватят обоих данов. Корабли мне нужны неповрежденные». «Кто будет командовать боем на месте?» — спросил Немцов, давая распоряжение сигнальщикам. Один из мальчиков тут же навесил нужные флаги на сигнальный линь, ожидая дальнейших распоряжений, что именно добавить перед подъемом. «Игорь — капитан Змейки. Парень молодой, знания впитывал как губка. Пусть это будет его первый боевой опыт». «У нас на боевых кораблях все капитаны молодые», — проворчал Немцов, но отдал распоряжение насчет флагов. «С сигнальщиками у нас вообще интересная история получилась. Они нам были остро необходимы, но в наличии их не было. Вот и пришлось брать одного смышленого паренька из команды. Тот уже умел хорошо писать и читать». Мы его в Нижнем Новгороде взяли. и повесить на его плечи формирование сигнальной службы. Пареньку 17 лет, но он уже старший сигнальщик эскадры и имеет под командованием больше 20 парнишек. Набирал он их сам, как и тренировал. Свод законов кораблевождения и эскизы сигнальных флагов я ему дал, а флаги они сами шили. Потом у меня в усадьбе поставили сигнальную мачту, а вторую на другом берегу реки. Рассмотреть флажки можно было только в трубу. Вот так и начались их тренировки. Я проверял их раз в неделю и посчитал наработанный опыт вполне удовлетворительным, даже не хорошим, просто удовлетворительным. Опыт со временем наберут, будет отличным. На каждом корабле у нас было по 2 сигнальщика. Работали они посменно. По своду законов ВМФ княжества и морские офицеры должны знать сигналы, но из-за лимита времени я оставил это на потом, тем более этот свод законов еще был не готов до конца. Я параллельно писал и свод законов для торговых кораблей княжества, даже собирался открыть школу штурманов торгового и военного флота под моим патронажем, но все это мечты. Главное — дойти до Америки и закрепиться там. А капитаны наработают опыт, совершая постоянные рейсы из княжеской Америки до Новгорода. Через пару минут, получив необходимое распоряжение, 3 корабля, увеличивая скорость, направились к противнику. 2 других боевых корабля шли позади нашей флотилии, пристально отслеживая все телодвижения 4 противников, что догоняли нас. Беда же продолжала вести флотилию за собой. Особой паники на кораблях не было заметно. Они все так же шли 2 кильватерными колоннами. Посмотрим, как он освоил мои уроки по морской тактике и особенностям морского боя на деревянных судах, — сказал я, и, немного поднявшись по вантам, 2 метра над палубой стал отслеживать все движения группы наших боевых кораблей. Немного мешали мальчишки-пушкари, которые тоже висели гроздями на вантах. Им тоже было любопытно, но после моего окрика они поднялись выше и уже не так орали и трясли ванты, поддерживая своих товарищей, что сейчас шли в бой. Конечно, мне тоже хотелось поучаствовать в бою, как и мальчишкам-пушкарям, но я игнорировал их просительные взгляды. Не надо лезть везде самому, а нужно готовить тех, кто сделает это за тебя. Я более чем уверен, что Игорь, который сейчас стоял на корме и отдавал распоряжение команде и сигнальщикам, волнуется, зная, что я пристально наблюдаю за всеми его действиями, но, надеюсь, он не обратит на это внимания и будет работать с холодной головой. Все-таки мой лучший ученик, именно его я планировал поставить командовать конвойными кораблями, которые будут водить и охранять караваны между континентами. Та 4, что шла сзади, меня не особо волновало. Шли мы, не снижая скорости, а она у нас была фактически одинаковой. Не, если эти 2 нас не задержат, до темноты эта 4 нас не догонит. Да, в принципе, уже без шансов. Ёж уже заставил одного из данов на 3-й мачте, которого были косые паруса, уйти в сторону, освобождая путь, так что, когда начался бой, флотилия без проблем проходила мимо 5 маневрирующих, окутывающихся пороховым дымом кораблей. Мы вырвались из ловушки и уходили все дальше. Кстати, этот парусник у данов Один был трехмачтовым, остальные двухмачтовые. Заметив умоляющие взгляды мальчишек, я сдался. Приказ слили возглавить флотилию. Волчонок замыкающий, курс тот же. Беде поворот Оверштаг. К бою! Приготовиться к повороту. К бою! Тут же продублировал капитан Беды Михаил Дубов, кормчий, то есть капитан из последнего набора. Таких неопытных я старался держать при себе, давая им набраться того самого опыта. А парни, что уже получили бесценный опыт управления кораблями на море, сейчас командовали своими кораблями без моего надзора. Да что уж говорить, вся команда Беды — сплошные новички. На борту было всего 6 ветеранов, в том числе я. Немцов, командир стрелков, он же старший десятник. Начинал он, кстати говоря, простым стрелком со мной еще в Крыму. Туда же входили командир артиллерии, один из старших пушкарей и боцман. Вот и все старики. Ушкуй кренился на один борт под устойчивым ветром. Набирая скорость, мы пропускали по левому борту уходившие транспортные корабли и шли на 4 преследователей. 1 против 4. Посмотрим, кто кого. Ухватившись за канат, я вскочил на фальшборт и стал пристально рассматривать надвигающиеся на нас корабли данов. Шли они сетью, раскинув ее на километр, то есть между преследователями было 250-300 метров. «Подсечем их!» — крикнул я Дубову. «Как раз ветер устойчивый! Приведемся круто к ветру!» Мое решение было не лишено смысла. Ветер дул не только в корму моей флотилии, но и в корму данов, поэтому на пересеченных курсах ветер будет на их стороне. Конечно, на косых парусах и при мощной артиллерии это для нас мало имело значения, но команда, как я уже говорил, у меня была не особо опытная. Честно говоря, это был их первый выход на большую воду. Вот я и решил обойти круто под ветер преследователей и зайти к ним со стороны кормы, чтобы они оказались между нами и флотилией. Тогда преимущество в ветре будет у нас, а это и скорость, и маневр. Можно кусать их при возможности точно и больно. Тогда у них встанет выбор: или оставить нас за кормой и безответно пережидать наши укусы, или развернуться, плюнув на жирные в их понимании торговцев, и заняться нами. Смотри-ка, поняли, что мы решили сделать? Пробормотал я, наблюдая, как 2 дана развернулись и, не сбрасывая скорость, пошли к нам на перерез. Для нас проблема состояла в том, что ветер, бивший нам в правый борт, так наклонил Беду, что она фактически лежала на боку, и часть парусов волны окунали в воду. «Успеем!» — цепляясь за леера и натянутые канаты, сказал подошедший Немцов. «Успеем! Но и даны могут открыть огонь. Дистанция в точке встречи будет подходящей. Это мы из-за наклона палубы стрелять не можем. У данов с этим проблем нет, хотя они и идут галсами навстречу ветру. Меня больше волнует сохранность трофеев. 3 корабля у данов — это бывшие торговцы. Видишь, корпуса пузатые? Вот они нам пригодятся. Вон хотя бы скотину перевозить. Тем более корабли не сказать, что маленькие. 300 тонн в каждом точно есть. Только тот мелкий, что вырвался нам наперерез, это явно военная постройка, скоростной, создан для преследования контрабандистов, патрулирования и боя. Качает сильно. Да и паруса у него, часть борта с крыльей, но, похоже, он вооружен тремя пушками. Вот они нам тоже пригодятся в те же крепости. Значит так, мелкий расстреливаем, причем так, чтобы корпус остался на плаву, остальных берем на абордаж. На всех трех торговцах много людей. Подзорной трубой при такой качке и наклоне было пользоваться фактически невозможно, поэтому Немцов, заслонив глаза ладонью от солнца, рассматривал преследователей просто так, без оптики. Абордажные и перегонные команды? Да, Дубов, по передовому, работаем книппелями и картечью. По остальным только картечью, они мне нужны целыми. Абордажная команда, товсь! Сейчас пройдем под бортом того мелкого, нужно обстрелять его палубу, цельтесь точнее! Приходилось кричать, чтобы переорать свист ветра в вантах и парусах, да еще командиры подразделений вносили какофонию, отдавая приказы. К сожалению, наперерез нам шло всего два корабля. Это тот мелкий военный и один из торговцев, что привлекли к военной службе. Два других, не снижая скорости, продолжали преследование флотилии. Кроме команды, на палубе никого не было. Почти все пассажиры спустились в трюм, к животным. Беду я планировал использовать как боевое судно, так что оно было загружено по минимуму. Всего три лошади, две кобылы и жеребец, да пару десятков крестьян из холопов. Вот другие боевые корабли загружены были больше, но, надеюсь, с пассажирами у них тоже ничего не случится. Если будут трофеи, то я освобожу все боевые корабли от лишних. «Командир!» — окликнул меня сигнальщик, в вороньем гнезде наблюдавший за боем, что вели три наших боевых корабля с двойкой противника. «Один дан взят на абордаж! Он сцепился парусной оснасткой с ежом! Сейчас на палубах идет рукопашная, плохо видно из-за порохового дыма, кто берет верх. Второй уходит в сторону, его преследует змейка, а Нева идет малым ходом к сцепившимся кораблям. У нее сбита бизань-мачта. Наши уже срубили ванты и идут на парусах фок-мачты. Бизань буксируется следом, они ее не бросили». Такой точный доклад с морскими формулировками удивил даже меня. Однако, подняв голову, я понял, в чем дело. Вместе с дежурным сигнальщиком в гнезде находился наш старший сигнальщик. Он-то и подсказывал молоденькому. Да, от него таких формулировок можно было ожидать. Парень был фанатом зарождающегося флота княжества, так что, думаю, его ждала блестящая карьера военно-морского офицера. «Благодарю за доклад, боец!» — крикнул я. «Держи меня в курсе развития событий!» «Есть, командир!» В это время мы проходили в точке соприкосновения с малым боевым кораблем данов. Я все никак не мог определить по оснастке его тип. Там была мешанина парусов, но если убрать часть, то по всем параметрам это была шхуна. «Выстрел!» — заорал вдруг сигнальщик. Я мгновенно упал на палубу, укрываясь за фальшбортом. К сожалению, ответить мы не могли, и единственное, что нам оставалось, это пережидать огонь до выхода из зоны поражения. Всплеск за кормой! Промах! Второе ядро прошло над палубой. Дан поворачивает. Он собирается идти с нами одним курсом и вести огонь правым бортом. Приподнявшись над фальшбортом, я понял, что сигнальщик прав. Дан хоть и потерял в скорости при повороте, но он быстрее нас, значит, догонит. «Поворот!» — заорал я, вскакивая. «Артиллерия левого борта товсь! Артиллерия левого борта товсь!» — продублировал мой приказ командир артиллерии, а за ним последовали команды командиров орудий. Из дул вытаскивали предохраняющие затычки, проверяли кремни и как работают замки на пушках. «Готов! Готов!» — в разнобой ответили командиры орудий. Дубов в это время, манипулируя командой, уже развернул паруса и положил руль на борт, отчего беда под устойчивым и не меняющим направление ветром тот стал дуть нам в корму. Выпрямилась на ровный киль, облегчая работу пушкарям и стрелкам.